Голубое платье. Глава первая. Несчастье случилось на свадьбе недели за две до Покрова, когда хлеб был уже весь убран, и в поле оставалась только запоздавшая картошка. Спиридон накануне свадьбы дочери даже ходил на свой загон посмотреть, не пора ли выпахивать картошку. Постоял там, посмотрел из-под руки кругом и понурый пошел домой. Месяц тому назад дочь, Устюшка, пришла и сказала, что выходит замуж за сына кузнеца Парфена, комсомольца. — А денег на свадьбу кто тебе приготовил? — спросил Спиридон, не взглянув на дочь. — Каких денег? — Приданого ему не нужно. А венчаться будем не у попа. Просто запишемся, — сказала как-то небрежно, почти мимоходом Устинья, вильнула своей косой и ушла. Жена Алена ахнула, а Спиридон бросился было за дочерью с кулаками, но сейчас же остановился и, махнув рукой, только сказал: «Вот чертова порода-то пошла!» Больше всего его задело почему-то, что жениху приданого не нужно. «Значит, хозяйство не справит, раз копейку не ценит, — подумал он, — и жену не будет любить». Хотя он никогда и сам ничем не выражал своей любви к жене, и если она уезжала одна в город и долго не возвращалась, то он выходил на улицу посмотреть, не едет ли, но всегда смотрел не в сторону околицы, а как будто по сторонам, чтобы люди не увидели, что он о ней беспокоится и ждет ее. Говорили они с ней всегда только о хозяйстве и ни о чем больше. Теперь Спиридон стал молчалив, раздражителен, и если выпивал, и его чем-нибудь задирали, у него глаза загорались диким огнем, и он, не помня себя, лез драться. Один раз даже в трезвом виде он едва не убил Семку-кровельщика, маленького лохматого мужичонку, за то, что тот ехидно его поздравил с хорошим женихом и партийной линией. Когда же он бывал пьян и лез с кем-нибудь драться, Алена всегда повисала у него на руках и твердила: «Спиридон, голубчик, будет, Спиридон, милый, не надо!» и уводила его домой, прикладывая землю к синякам, которые он себе насажал в пьяном виде. Чем ближе подходил день свадьбы Устиньи, тем Спиридон становился угрюмее и сумрачнее. И возможно, что если бы не было этой свадьбы, то не случилось бы и несчастья такого нелепого и ужасного.